Глава 9. «Если у вас есть дела, не ждите больше, прошу вас», — сказала Элен сопровождавшим ее друзьям. Было уже 10 часов, а доктор Кольери, который давно пришел в больницу, у себя в кабинете еще не появлялся. Лиарка и Польеро запротестовали. «Нет-нет, они будут ждать вместе с ней». Польеро никуда не спешит, а Лиарка перед уходом попросил Адальджизу предупредить его приятеля на заводе, что не сможет прийти сегодня утром. В приемной к тому времени собралось несколько человек, поэтому мужчины вышли покурить на галерею, где они облокотились на невысокую стенку, окружавшую бывший монастырский двор. Дождь перестал. В соседнем коридоре степенно бродила кошка. Никогда еще Элен не думала так о смерти, как сегодня. Она поняла, что нет большего несчастья, чем пережить тех, кого любишь. С каждой минутой ей больше казалось, что внутри у нее все умирает. Она чувствовала себя опустошенной. Элен не могла плакать, как плакала сидевшая рядом старушка с застывшим лицом, положив руки на колени, даже не вытирая глаз. Ее простое лицо в слезах было воплощением человеческого горя. Около половины 11 снова появилась молодая медицинская сестра, все такая же серьезная, без тени улыбки. Она пригласила Элен. «Доктор сейчас вас примет. Пойдемте». Элен последовала за ней, уверенная, что за эти несколько минут все должно решиться. Доктор Кольери, тоже в белом халате, принял ее в своем кабинете, пригласил сесть. Он был высокого роста, брюнет, со взъерошенными волосами. «Мадам Морель, не так ли?» Он говорил по-французски, слегка запинаясь. «Итак, у мсье Лоснера травма черепа. Электроэнцефалограмма показывает отклонение от нормы. Классический случай. Глазное дно нормальное. Больше сказать пока нечего. У него еще сломана левая рука. Перелом серьезный. Наконец, сломаны ребра. Отсюда плевральное кровоизлияние. И довольно неприятная рана на бедре, думая от острого куска металла. Сильная потеря крови. Словом, попробуем починить. Бывает хуже. Вы разрешите мне его увидеть? Мадам, ему нужен покой и отдых. Никаких тревог, никаких волнений. Он дышит с трудом, ведь у него травмирована плевра. Словом, когда я смогу поговорить с ним? Завтра вечером, не раньше. Дайте нам сделать свое дело. Он хоть и не развалился на части, но все же...» Элен смотрела на доктора с безграничной благодарностью, и только теперь пришли слезы, внутри как-то сразу потеплело. Доктор Кольери проводил ее до выхода. Элен знала самое главное, а главное то, что Лоснер будет жить. От волнения она не могла говорить, сердце учащенно билось, тревога уходила, она вновь, словно ребенка под сердцем, почувствовала в себе чудесный груз любви. Однако, когда доктор Кольери уже взялся за ручку двери, Элен спросила. «Простите, я не знаю, как именно произошла катастрофа. Мне известно только то немногое, что было в газетах». «Понимаете, мадам, это какой-то невероятный случай. Шофер автобуса говорит, что Лоснер довольно странно управлял машиной, будто хотел помешать большому мотоциклу обогнать его. А один из пассажиров, сидевший впереди, сообщил полицейским, что и люди на мотоцикле, о котором идет речь, тоже вели себя очень странно. Но ведь дело происходило ночью, вы знаете, словом...» «А что об этом думают следователи?» «Не могу вам сказать. Они, конечно, ждут, когда можно будет допросить раненого. И, полагаю, они хотели бы разыскать тех парней на мотоцикле». Уже в коридоре, когда Элен вышла от доктора Кольери, она поняла причину трагедии. Элен не сомневалась в том, что люди на мотоцикле пытались опрокинуть машину Лоснера, убить его. От этой мысли у нее так перехватило дыхание, что она даже замедлила шаг. «Так значит, все еще не кончено. Это просто отсрочка. Разве они не попробуют повторить свою попытку?» В ее представлении «они» — это не группа людей, а скорее несчастье, приближающееся к Лоснеру, несчастье с беспощадным взглядом, как у того типа на фотографии. Она вспомнила, что подписью к этому снимку Лоснер сделал стихи Чезаре Павезе «Смерть придет, и у нее будут твои глаза». Элен чувствовала себя совершенно убитой, будто доктор сообщил ей, что Лоснер неизлечимо болен. Выйдя из коридора и увидев зелень монастырского двора, она постаралась побороть свое смятение, предотвратить нервный приступ. Поджидавшие ее Лярка и Польера уже шли навстречу. Она решила сказать им только о состоянии здоровья Лоснера и ничего о катастрофе. Не сейчас, потом. Она скажет об этом тогда, когда ее сердце перестанет дрожать от ужаса. Напротив больницы, по другую сторону канала, находилось кафе под названием «Конь». Что означало это название? Восхищение лошадью или презрение к всаднику? Андре оно показалось забавным. Он стоял возле стойки неподалеку от входа и наблюдал за происходившим на площади. Андре представлял себе Элен в стенах больницы. В последнюю минуту что-то вроде угрызений совести не позволило ему войти туда и навести справки. Лучше уж потерпеть, подождать, пока она выйдет. По ее состоянию видно будет, что ему делать. Но это ожидание было нелегким. Вокруг шумели посетители кафе, не говоря уже о радио, которое без устали передавало всякую чепуху. Андре бросил деньги на прилавок и вышел, не дожидаясь сдачи. На улице он с удовольствием вдохнул свежий воздух. Три монахини, шедшие в ряд, направлялись к церкви. Ветер раздувал их черные накидки. Они прошли, и площадь опустела, залитая мертвенно-бледным светом, какой бывает после дождя. Лишь кондотьер Колиони с голубем на плече оставался стоять наверху на своем пьедестале. Андре направился к мосту. Облокотившись на перила, он с минуту курил, глядя на лодку, груженную овощами и фруктами. Лодка остановилась под окном, откуда женщина спустила корзину на длинной веревке. Разговор между шутником-торговцем и развязной женщиной отвлек его как раз в то мгновение, когда Элен выходила из больницы. Обернувшись, Андре увидел, как она уже поднималась по насыпи, и не одна. Андре не предполагал, что с Элен приедут друзья. О том, чтобы подойти к ней сейчас, не могло быть и речи. Да и зачем? Она шла, плотно застегнув плащ, и если лицо ее и казалось замкнутым, то на нем все же не было признаков отчаяния. Значит, Лоснер не умрет. Достаточно было посмотреть на обоих мужчин в рабочих комбинезонах, шедших рядом с ней. Лица их были серьезны, но спокойны. Теперь Андре перестал думать о Лоснере. Его мысли перенеслись к Элен. Все так же, опираясь на перила моста, он не сводил с нее глаз. Смотрел, как она пересекает площадь, подняв голову, красивая и стройная. Заметила ли она его? Он был уверен, что заметила. Но Элен была уже на другом берегу канала и прошла, не удостоив его взглядом. Когда все трое исчезли из виду, зазвонили церковные колокола. Их зов плыл дальним эхом над крышами домов, заполняя собой все вокруг. Андре посмотрел на часы. До поезда оставалось еще 8 часов. Еще 8 часов в Венеции, в самом ненавистном городе на свете. Конец книги. Июнь 1986 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Георгий Попов.